ревматических болях, подагре, а также при наличии геморроидальных узлов. Чтобы уменьшить боль, многие прикладывают к больным местам листья бузины свежие. Ягоды и корни бузины черные, как мочегонное и укрепляющее средство, рекомендуют употреблять при водянке, дизентерии, диабете, при болезнях почек и мочевого пузыря. Они успокаивают боль в животе. Кроме того, отвар из корней с листьями и цветками употребляют внутрь при неправильном обмене веществ, при кожных болезнях, а ягоды с листьями и цветками при поносах. Кору бузины черной вместе с корнями рекомендуют для внутреннего употребления при болезнях почек, водянке, диабете, но более эффективным считается корень бузины травянистой. Наружно бузину черную применяют при рожистых воспалениях, для чего берут двухлетние побеги, удаляют, соскабливают верхний серый налет коры, а очищенную до древесины кору ошпаривают кипятком, а еще лучше горячим конопляным молоком, и несколько раз прикладывают к пораженным местам, пока пройдет воспаление. Молодые листья бузины черные, слегка отваренные в молоке, применяют для лечения воспаленных, обожженных и даже опрелых мест. Особенно рекомендуют добавлять мед в отвар цветков бузины при всех случаях употребления его. Способы применения. Отвар цветков черной бузины во всех случаях 20,0 на 200,0 или 1 столовую ложку цветков на стакан кипятку. Употреблять внутрь по 1/4 стакана, лучше с медом, 3-4 раза в день за 15 минут до еды. Листья и корни отваривают также 20,0 на 200,0. Употреблять по 1 столовой ложке 3 раза в день. При отваривании листьев на меду к 1 стакану отвара добавляют 1 чайную или 1 столовую ложку меда. Ягоды употребляют в виде чая, киселя, повидла, варенья и сиропа. Сироп из ягод приготовляют так. Из пареных ягод выжимают сок, смешивают его с готовым сахарным сиропом и кипятят. Корень без других частей растения отваривают редко, а если из него и готовят отвар, то так же, как и из листьев. Кору с молодых побегов для внутреннего употребления отваривают так. Берут 6,0-8,0 измельченной коры, а порошка из коры 4,0-5,0 на 2 стакана кипятку. Парят в духовке в течение 5-6 часов, а порошок в течение 2-3 часов. И употребляют по полстакана 5-6 раз в день. Это особенно полезно при начинающейся водянке. Конопляное молоко, употребляемое с корою бузины черной для наружного применения, приготовляют так. Хорошо растертое конопляное семя заливают кипящей водой. На 2 части семени берут 1 часть воды. выжимают под прессом.